Глава 5. Равенство сил. Царь У спросил Тайгуна: «Если колесница и пехота вступают в бой, то скольким пехотинцам будет равна по силе одна колесница? А сколько пехотинцев будут равны по силе одной колесницы? Если в бой вступают пехота и конница, то скольким пехотинцам будет равен по силе один конник? А сколько пехотинцев будут равны по силе одному коннику? Если в бой вступают конница и колесницы, то скольким конникам будет равна по силе одна колесница? А сколько конников будут равны по силе одной колесницы?» Тайгун ответил: «Колесницы — это крылья армии, это средство, позволяющее прорвать плотный строй, подавлять сильного противника и останавливать его на месте. Конница — это летучая разведка армии, это средство, позволяющее преследовать врага, потерпевшего поражение, перерезать линии снабжения и наносить удары по войскам на марше. Поэтому, когда колесница и конница не участвуют в сражении с врагом, то один конник не сравнится с пешим воином. Однако после того, как войско построилось для противостояния с врагом в боевой порядок и сражение происходит на ровной местности, одна колесница соответствует 80 пехотинцам, а 80 пехотинцев соответствует одной колеснице. Один конник соответствует 8 пехотинцам, а 8 пехотинцев соответствует одному коннику. Одна колесница соответствует 10 конникам, а 10 конников соответствует одной колеснице. В бою на пересеченной местности одна колесница соответствует 40 пехотинцам, а 40 пехотинцев соответствует одной колеснице. Один конник соответствует 4 пехотинцам, а 4 пехотинца соответствуют одному коннику. Одна колесница соответствует 6 конникам, а 6 конников соответствуют одной колеснице. Колесница и конница — это самое сильное оружие войска. 10 колесниц способны одолеть 1000 человек. 100 колесниц способны одолеть 10 тысяч человек. 10 конников способны обратить в бегство 100 человек. 100 конников способны обратить в бегство 1000 человек. Все эти расчеты приблизительны. Царь У спросил: «А каковы расчеты для колесниц, конницы и их командиров?» Тайгун ответил: «Что касается колесниц, то свой командир есть у 5 колесниц, свой у 10, свой у 50 и есть начальник над сотней. В битве на ровной местности 5 колесниц строятся в одну линию. Линии находятся друг от друга в 40 шагах. Слева и справа от каждой колесницы должно быть по 10 шагов, а между подразделениями должно быть по 60 шагов. На пересеченной местности колесницы должны следовать по дорогам отрядами, составляющими 10 и 20 колесниц. Спереди и сзади между ними должно быть по 20 шагов, справа и слева — по 6 шагов, а между подразделениями по 36 шагов. Если они отклонятся от дороги более чем на 2 ли в любом направлении, им следует вернуться на дорогу. Что касается командиров над конницей, свой командир есть у 5 конников, свой у 10, свой у сотни и есть начальник над 2 сотнями. В битве на ровной местности 5 конников строятся в одну линию. Спереди и сзади между линиями должно быть по 20 шагов, справа и слева по 4 шага, а между подразделениями по 50 шагов. На пересеченной местности спереди и сзади должно быть по 10 шагов, слева и справа по 2 шага, а между подразделениями должно быть по 25 шагов. Конница делятся на отряды по 30 и по 60 конников. У 10 конников есть свой командир. При передвижении они не должны выезжать из строя далее, чем на расстоянии 100 шагов, после чего им надлежит развернуться и вернуться к исходному положению. «Замечательно», — сказал царь.